Вигилия 12. Известие об имении, доставшемся студенту Ансельму как зятю архивариуса Лингерста, и о том, как он живет там серпентиною. Заключение. Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестной серпентиной, переселился в таинственное чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни. Я томился в мучительном недовольстве. Я бродил в какой-то рассеянности. Короче, я впал в то состояние студента Ансельма, которое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой вигилии. Я очень мучился, пересматривая те 11, которые благополучно окончил, и думал, что верно мне уж никогда не будет дано прибавить 12-ю в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи, может быть, родственники, пожалуй, разные кузен Жермен убитой ведьмы, подставляли мне блестящий гладко полированный металл, в котором я видел только свое «я», бледное, утомленное и грустное, как регистратор Хейербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Лингерста. «Ваше благородие, как я известился, вы описали в 11 вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время поэта Ансельма, и бьетесь теперь над тем, чтобы в 12-й и последней вигилии сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моей дочерью в хорошенькое поместье, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в Государственном совете спорный вопрос, может ли Саламандр под присягу и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу, и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как по Габалису и Сведенбургу стихийные духи вообще не заслуживают доверия, хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного для париков и фраков пагубного воспламенения. Несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. Как хотел бы я и двух остальных также сбыть с рук. Поэтому, если вы хотите написать 12-ю вигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого 5-го этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите. И это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр Лингерст, королевский тайный архивариус. Это несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Лингерста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, о чем я, обязавшись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель, но он не принял этого так дурно, как я мог опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он в сущности согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей, потому что, может быть, западет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем в день Вознесения поищет и найдет в кусте бузины. Несчастье же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в 11 часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Лингерсту, который уже ждал меня на крыльце. «А, это вы, почтеннейший! Но очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений. Идемте!» И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Лингерст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя. «Вот вам», — сказал он, — «любимый напиток нашего друга, капельмейстера Йогана Крейслера. Это зажженный арак, в который я бросил немножко сахару. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок, и в то время, как вы будете сидеть и смотреть и писать, я для собственного удовольствия и вместе с тем, чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале». «Как вам угодно, досточтимый господин архивариус», — возразил я. «Но только если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не...» «Не беспокойтесь, любезнейший», — воскликнул архивариус, — быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в пламени. Слегка отдувая пламя, я отведал напиток. Он был превосходен.